За едой я в подробностях рассказал ему о своих похождениях накануне вечером и с утра. Он настолько заинтересовался, что забыл о своей головной боли. «Мы на верном пути и уже знаем больше, чем полиция к моменту прекращения следствия, а это весьма недурно. Нам известно, что Фэй встречала с этим мужчиной в верблюжьем пальто. Полиции или не удалось до него докопаться, или эти пинкертоны решили, что его персона не заслуживала такого внимания, чтобы упоминать о нем в отчете. Я же считаю, что им стоит серьезно заняться. По моему мнению, любой, кто носит по ночам черные очки, должен вызывать подозрения. И еще один момент. Кто это Джоан Никольс? Куда ее прицепить? Она появилась в Уэлдоне 3 дня спустя после исчезновения Фэй и искала именно ее. Вслед за этим она внезапно упала с лестницы и сломала себе шею. Фармер, единственный, кто мог видеть, как Фэй покидала клуб, почему-то счел удобным оказаться под колесами автомобиля. Сдается мне, что Фармер и Никольс слишком много знали и от них просто решили избавиться. Берни вытаращил глаза. «Эй, а не пришла ли в твою блестящую голову мысль о том, что раз мы тоже кое-что знаем, то кто-то решит и нас вывести из игры?» «Не распускай нюни. По правилам сыщик — фигура неприкосновенная. Или ты никогда не читал детективов? Я их терпеть не могу. Ой, может, нам лучше свернуть расследование? Я совершенно искренне не хочу, чтобы с тобой стряслась какая-нибудь история, не говоря уже обо мне самом. Вздор! Возможно, что по материалам этого расследования мы напишем наш лучший репортаж. Я займусь Хессоном, а ты поищи мужчину в пальто из верблюжьей шерсти. Скорее всего, что его в Уэлдене сейчас нет. Однако имеет смысл потратить время, обойти все местные гостиницы и выяснить у администрации, не подходит ли кто из постояльцев под наши приметы. Не забудь также упоминать о его шикарной машине. Ладно, эта задача мне по плечу. Надеюсь, в этом городе мало гостиниц. Неохотно согласился Берни. Я отодвинул кресло. Итак, за дело. Машина потребуется мне. Полагаю вернуться из Фриско еще сегодня. Встретимся в Шет-отеле. Мы поднялись и вышли в вестибюль. «Подожди-ка минуточку». Я зашел в телефонную будку, позвонил в клуб «Флориан» и попросил соединить меня со служебным входом. «Спенсера, пожалуйста». «Я у телефона. Это мистер Слейден. Он самый. Ты случайно не знаешь, был ли у мисс Бенсон браслет с брелоками? Постарайся вспомнить». «Был-был, мистер Слейден. Браслет с множеством брелоков. Она его показывала мне». «Ты не запомнил среди брелоков золотого яблочка?» «Конечно, запомнил. Чудесно. Спасибо». Я повесил трубку и подошел к Берни. «Все сходится. Этот брелок с браслета Фэй. Спенсер его помнит. Хессону придется теперь потрудиться, чтобы объяснить, как эта вещица оказалась у него в комнате». «Не такие уж мы дилетанты в сыске. Для любителей мы вроде бы пока выступаем совсем неплохо». «Конечно, если бы мы и в самом деле были любителями». «До вечера, дружище». Когда я пересек Оклендский мост и остановился на Гаррисон-стрит, чтобы узнать, как проехать на Ленкос-стрит, было около 4 часов пополудни. На город надвигались сумерки. Регулировщик направил меня в сторону района Индия-Бейсин. Отыскав свободное место, я припарковал Бьюик и зашагал по замусоренной улице, упиравшейся в Ленкос-стрит. На фоне темнеющего неба застыли многоквартирные дома с железными пожарными лестницами на фасадах. То тут, то там, в окнах верхних этажей, загорался свет. У дома номер 3 я задержался. Это было узкое высокое здание с подтеками на стенках. На нижней ступеньке лестницы сидели дети в лохмотьях. Подталкивая друг друга локтями, они уставились на меня. «Здесь живет Сэм Харди?» — спросил я у детей. «Его сейчас нет», — ответил один из мальчишек. Пропуская меня, он чуть отодвинулся, и пока я поднимался по грязным щербатым ступенькам, дети смотрели мне вслед. Парадная дверь была приоткрыта. Толкнув ее, я оказался в голом, неряшливом вестибюле. На перевернутом ящике, откинувшись спиной к стене, сидел тощий негр и читал программу скачек. Он с удивлением посмотрел на меня. У него были измученные глаза смертельно уставшего жить человека. «Как мне найти Джейка Хессона?» При этом я показал ему доллар, и его взгляд мгновенно оживился. «Третий этаж, комната 10, босс». Негр протянул руку за долларом и получил его. «Он дома?» «Дома, босс. Он никуда сегодня не отлучался». Кивнув, я принялся отсчитывать ступеньки до третьего этажа. За одной из дверей оглушительно ревел приемник. Быстро пройдя коридором до комнаты номер 10, я остановился, приложил ухо к двери, прислушался и, ничего не услышав, постучал. Никто не предложил мне войти. Нажав ручку, я тихо отворил дверь.